Она просто хочет исчезнуть, не проходя мимо трактирщика. Денна нашла дверь в переулок, но та оказалась крепко заперта, так что мы отправились через переднюю дверь. Как только мы спустились, я остро почувствовал направленное на нас всеобщее внимание. Денна пошла прямо к двери с медлительной неостановимостью грозовой тучи. Мы уже почти вышли, когда трактирщик заорал из-за стойки. «Хой! Эй, вы там!» Взгляд Денны метнулся в сторону. Ее губы сложились в тонкую линию, и она продолжила путь, будто не слышала. «Я договорюсь с ним», — тихонько сказал я. «Подожди меня, я только на секунду». Я подошел к хмурому трактирщику. «Так это твоя кузина?» — спросил он. «А констебль говорил, что она может идти?» «Я думал, вы не хотите ничего об этом знать», — удивился я. «Знать-то не хочу, но она занимала комнату. Да еще еда, да я доктора позвал, чтоб зашил ее». Я смерил его тяжелым взглядом. «Если в этом городишке есть доктор, стоящий больше полпенни, тогда я король винта». «Я истратил полталанта», — настаивал трактирщик. «Повязки тоже не бесплатные. А еще сиделка при ней была, ждала, когда она очнется». Я очень сомневался, что он потратил хотя бы половину этого, но не хотел никаких задержек. Зная наклонности Дэна, я беспокоился, что если потерять ее из виду больше, чем на минуту, она растает, как утренний туман. Я вынул из кошелька 5 йод и бросил их на стойку. «Навар — живодер из чумы», — язвительно заметил я и вышел. Я почувствовал огромное облегчение, увидев, что Дэна ждет меня снаружи, прислонившись к коновизе, закрыв глаза и подставив лицо солнцу. Она удовлетворенно вздохнула и повернулась на звук моих шагов. «Все так ужасно и было?» — спросил я. «Поначалу они были довольно добры», — признала Денна, пошевелив перевязанной рукой. «Но эта старуха, что все время за мной следила...» Она нахмурилась и откинула длинные черные волосы, открыв моему взгляду наливающийся пурпуром кровоподтек, шедший от виска до линии волос. «Ну, ты знаешь такой тип, чопорная старая дева с губками, сложенными кошачьей задницей». Я расхохотался, и внезапная улыбка Дэны была как луч солнца, пробившийся из-за туч. Потом ее лицо снова помрачнело, и она продолжила. «Она все время на меня так смотрела, словно мне следовало иметь совесть и помереть вместе со всеми. Как будто это все моя вина». Дэна покачала головой. «Но она была лучше старикана. Констебль лапал меня за ногу». Она передернулась. «Даже мэр пришел и кудахтал надо мной, делая вид, что заботится, а на самом деле только изводил меня вопросами, что ты здесь делала, что произошло, что ты видела». Насмешка в голосе Дэна заставила меня проглотить мои собственные вопросы так быстро, что я чуть язык не прикусил. Такова уж моя натура — задавать вопросы. Да и целью этого сумасшедшего броска в пригорье было разузнать, что случилось. Однако тон Дэнны не оставлял сомнений. Она была совершенно не в настроении давать сейчас ответы. Я забросил дорожную сумку повыше, на плечо. И тут до меня дошло. «Погоди, твои вещи. Ты их все оставила в комнате». Дэнна колебалась не долей удара с сердца. «Не думаю, чтобы там было что-то мое», — сказала она, словно эта мысль раньше не приходила ей в голову. «Ты уверена, что не хочешь вернуться и проверить?» Она решительно покачала головой. «Я ухожу оттуда, где мне не рады. Все остальное можно добыть по пути». Денна пошла вниз по улице, и я пристроился рядом с ней. Она повернула на узкую боковую улочку, ведущую на запад. Мы миновали старуху, которая вешала пугало, сделанное из снопов овса. На пугале красовалась грубая соломенная шляпа и пара дерюжных штанов. «Куда мы направляемся?» — спросил я.